Он умирал, но вынужден был забиться в щель, как таракан. Вы положили его в больницу? Зачем? В его стадии применяется только симптоматическое лечение. Значит, он умер? Нет. Януш прижал к стеклу кулак. Где он? В Ницце есть одно заведение. Я все устроил. Середина января он там. В безопасности. Доживает свои последние дни. Где он? Януш сейчас же пожалел, что задал этот вопрос. А главное, что задал его в подобном тоне. Не спросил, а заорал. Врач не отвечал. Что ж, он ведь сам признал, что именно этого и хотел избежать, чтобы полиция терзала несчастного бедолагу на смертном одре. Против всяких ожиданий Эншберг вдруг сдался. Он у кающихся грешников Арбура в Ницце. А что это такое? Монашеский орден? Это старинное братство, существующее с XII века. Заботится о неизлечимо больных и умирающих. Я просил взять к себе жестянку. У них там что, своя больница? Нет, просто помещение, где могут находиться больные. Они обеспечивают им необходимый уход. По какому адресу? Эннерсберг снова заколебался, но, сказав «а», он же не мог остановиться на полдороге. Авеню Републик в Ницце. Не знаю, о чем вы хотите с ним говорить, но надеюсь, что это действительно важно. А больше всего надеюсь, что вы с уважением отнесетесь к его состоянию. — Спасибо, доктор. Поверьте, это чрезвычайно важно. Мы будем вести себя предельно тактично. Уже вешая трубку, он понял, что его блеф не пройдет незамеченным. Полиция Бордо и Марселя снова поднимет дело об убийстве Икар. Среди ее сотрудников найдется хотя бы один, кто захочет еще раз переговорить с доктором Эриком Эннерсбергом, и он получит ту же информацию. Анаи Шатлей сидела, уставившись взглядом в запертую дверь. Сюда, в комиссариат, Марсель ее притащили силой. Так буйно помешанного отволакивает в психушку. Ближе к 3 часам, когда стало ясно, что Януш снова выскользнул у них из рук. После того, как беглеца засекли, на его поимку было брошено сразу несколько оперативных групп, но он буквально и испарился. Анаис от злости прям-таки озверела. Она стояла возле своей машины и колотила по ней ногами, почему как фурия набросилась на парней, видевших Януша и упустивших его. Сорвала с головы одного из них фуражку, у второго сдернула полицейский жетон и с кулаками полезла на третьего. Ее разоружили. Надели на нее наручники и заперли в этом кабинете. Спасибо, что в кабинете, а не обезьянники, коллега все-таки. Сейчас она больше не дергалась благодаря лексамилу. Приняла ударную дозу. Сразу 2 таблетки, которые заглотала с жадностью наркоманки. Не успели они растаять у нее под языком, как на нее снизошло спокойствие. Штиль после бури. Она сидела, положив руки на стол и откинув назад голову, и ждала вызова на ковер. А ведь день начался совсем неплохо. Майор Жан-Луи Кромье, возглавлявший группу по расследованию убийства Икара и руководивший поисками Януша, принял ее вполне любезно, предоставил ее пользование кабинет, этот самый, где сейчас ее держали в заперти, и позволил ознакомиться со всеми материалами дела. Она не нашла в них ничего нового. Кранье с подручными проделал хорошую работу, но уперся в тупик. Помешанный на мифологии убийца умел заметать следы. Марсельским сыщикам не удалось отыскать ни одного свидетеля, не считая какого-то бездомного алкаша. Но и тот как в воду канул. С уликами тоже было не густо, кроме оставленных на месте преступления. Обломки дельтаплана, воск, птичьи перья. Зато по поводу почерка убийцы никаких сомнений не возникало. Речь шла об одном и том же человеке. Модус операнди, использование героина, символика мизансцены. Все указывало на то, что орудовал один и тот же маньяк. Анаис обнаружила одно единственное расхождение. Нигде не говорилось, что содержание крови в теле Цветана Сокова было ниже нормы. Анаис запомнила эту деталь. У убитого Филиппа выкачали не 1 литр крови, хотя пока не нашла объяснения этому факту. Лонго сразу обратила внимание на необычайную бледность кожных покровов трупа. Но об Икаре ничего определенного сказать было нельзя. Тело слишком обгорело. Примерно в половине двенадцатого, просмотрев все предоставленные документы, Анаис позвонила Паскаль Андре, следственному судье, и договорилась вместе поведать. Они как раз возвращались из ресторана, когда случилось невозможное. Януш удрал прямо у нее из-под носа, унеся в качестве трофея папку с материалами следствия. Ничего хуже и представить себе было нельзя. Второй раз за двое суток она упустила беглеца. Диверса прав. Ей следует наслаждаться зимним Марселем и гулять по пляжу, не вмешиваясь в серьезные дела. Она вскочила и встряхнулась. Комиссариат располагался в особняке XIX века. Она же находилась в здании современной постройки, примыкающем к памятнику архитектуры, в кабинете окнами, выходящими на собор Мажор. Это большая церковь, возведенная из камня двух цветов, кремового и шоколадного, напоминала итальянский торт. Звонил мобильник, она вытерла слезы. Слезы безответственной дуры, утратившей понятие о том, где она и зачем. Пора кончать со всей этой ерундой. Это Диверса. Что вы еще там натворили? Вам же было сказано, что вы официально отстранены от расследования. Я поняла. Слишком поздно. Вы завязли по уши. В чем я завязла? Стоит вам где-нибудь появиться, как Януш спокойно сматывается. Комната закачалась перед глазами Анаис. Вы что, меня подозреваете? Не я. Сотрудники отдела внутренних расследований. Вы привлекли к себе серьезное внимание. У нее пересохло в горле. Против меня начато служебное расследование? Не знаю. Они мне только что звонили. Я должна немедленно вернуться в Бордо. Вся эта история дорого ей обойдется. Гораздо дороже, нежели просто обида. Отдел внутренних расследований начнет рыться в ее жизни. Они поднимут материалы по Орлеану, разнюхают про ее методы на грани законности, установят, что у нее проблемы с психикой, вытащат на свет божий скандал вокруг ее отца и его прошлого. В ушах снова звучал голос Деверса. Шеф сменил тон на более теплый и сочувственный. «Я окажу вам всю возможную поддержку, Анаис. Не принимайте все это слишком близко к сердцу. Вы еще так молоды. Идите в задницу». Она злобно нажала отбой. И в тот же миг заскрежетал ключ в замочной скважине. Кронье. Коренастый бородач, выглядевший скорее добродушным. На губах у него играла насмешливая улыбка, которую не могли скрыть сидеющие усы. «Здорово меня провели!» Он говорил ласково, но она истинно насторожилась. «Что у него на уме?» «У меня не было выбора». «Почему же не было? Вы могли бы честно рассказать мне, как обстоит дело, и вы меня бы послушали?» «Я уверен, что вам удалось бы убедить меня в своей правоте». Кронье придвинул к себе стул, перевернул его, уселся, задом наперед, положив на спинку обе руки. «Что дальше?» В этом вопросе не было ни грана иронии, скорее доброжелательная усталость. «Верните мне папку с делом Икара», — заявила она, — «и дайте поработать над ней еще ночь». «Зачем?» «Я выучил все материалы наизусть. Вы не найдете в них ничего нового. Я узнаю, что именно искал в них Януш. Почему он пошел на такой риск, чтобы их раздобыть? Вломился в кабинет судьи. Я только что разговаривал с ней по телефону. Прокуратура грозится отстранить ее от расследования этого дела». «Почему?» «Потому что там болтала с сотрудницей полиции, не имевшей официального доступа к расследованию. Потому что оставила открытым свой кабинет. Потому что хранила папку с делом в незапертом шкафу. Вот вам три причины. Выбирайте любую». Она ясно на минутку задумалась. Судья оказалась странной особой. За совместным обедом она действительно трещала, как сорока, не давая рта раскрыть, а теперь ей влетит. «Дайте мне дело», — повторила она, — «на одну ночь». Ранье снова улыбнулся. Он смахивал на чуть потрепанного плюшевого мишку, в общем-то симпатичного. «Этот ваш беглец, на что он способен?» «Он ищет убийцу». «А разве он не убийца?» Я с самого начала не верила в его виновность. А как же отпечатки на вокзале в Бордо? Вся эта ложь, бегство, назовем это цепной реакцией. «Ну, вы явно идете против потока. Дайте мне одну ночь», — возмолилась она. «Запритесь здесь, в этом кабинете, и завтра утром я скажу вам, куда отправился фрер». «Фрер?» — я хотел сказать. «Януш». Майор вынул из кармана небольшой блокнот и пачку ксерокопий, положил все это перед Анаис. Неподалеку от здания суда, в жилом доме под лестницей, нашли рюкзак. В нем были личные вещи человека, которого мы ищем. Документы на имя фрера. Вы совершенно правы. Он ведет расследование. Гранье перевернул ксерокопии так, чтобы Анаис смогла прочитать текст. Это отчет о вскрытии Цветана Сокова. Понятия не имею, где он его раздобыл. Она протянула руку к блокноту, но Кронье тут же накрыл его своей плюшевой лапой. «Я пришлю вам полное досье по делу Икара, чтобы не нашли, о чем вы не догадались, все свои соображения сообщите мне. Позже чего уедете в Бордо и больше не приблизитесь к этому делу ни на шаг. Скажите еще спасибо, что я уговорил коллег не подавать на вас жалобы за нанесенные побои». Она, как заевший автомат, повторила: «Завтра утром я сообщу вам все, что узнаю, и уеду в Бордо». Кронье снял руку с блокнота и встал со стула. «Ни тот, ни другая не верили в искренность обещания».